Глава 19. Предписание на убийство пришло на следующий день. Мне выдали оружие и приказали либо вручить его Каллуму для ликвидации Рибута, либо использовать самой против Каллума. Уже много месяцев мне не давали пистолета для применения на местности, и я чувствовал на бедре его холодную тяжесть. Карта лежала в кармане, хотя я сомневалась, что Лэб сумеет раздобыть пеленгатор за один день. Я не собиралась бежать, не удалив сперва маячки. Это было бессмысленно. Если Лэб не появится до вечера, Каллуму придется выполнить предписание. Каллум был уже на крыше и, увидев меня, покосился на оружие. Холодный ветер принес с собой смрад из трущоб, и я заметила, как он поморщился, но не понял от чего, при взгляде на пистолет или от запаха. Челнок с глухим ударом приземлился, и дверь открылась. Внутри нас ждал Пол. Лэб не летел с нами, а потому, возможно, ждал нас в условленном месте с пеленгатором. Я не могла дышать. Каждый вздох давался с трудом. Нестерпимо болела грудь. Это могло стать моим последним заданием, моим последним полетом в челноке, последним днем в заведении, которое я 5 лет называла домом. Пол указал на сиденье, и я поковылял на свое место. Каллуму трясло, пока он пристегивался. Мне хотелось успокоить его, сказать, что ему не придется выполнять задание, но я не знал этого наверняка. В молчании мы достигли трущоб. Когда челнок сел, Пол порылся в кармане и протянул мне 4 патрона. «Перед посадкой выбросишь все неиспользованные», — предупредил он, когда я зажал ее в горсть. Я кивнул и следом за Каллумом вышла в холодную ночь. Пока я заряжала пистолет, Каллум не сводил с него глаз. Я не хотела насторожить офицеров КРВЧ, наблюдавших за нами по видеосвязи. Они должны были как можно дольше верить в наше повиновение приказам. Я протянула пистолет Каллуму, но он не шевельнулся. «Каллум», — сказала я тихо. Он взялся за рукоятку и дальше держал оружие на отлете, словно заразное. Наши взгляды встретились. «Это обязательно?» — спросила напряженно. «Нет». «Да!» — я прочистила горло и мотнула головой вправо. «Идем туда, там короче». Каллум нахмурился и уткнулся в предписание с картой. Затем посмотрел на меня и открыл было рот. Скорее всего, сказать, что мы собрались не в ту сторону. Но быстро захлопнул его, на лице отразилось понимание. И я отвернулась, чтобы в КРВЧ не увидели надежды на моем. Доведя его до пересечения Нельсон и Холли-стрит, я завертела головой в поисках Лэба. Никого. Ночь была тихой. Шумел только ветер в кронах, да стрекотали цикады. Мы стояли посреди грунтовой дороги, окруженной маленькими палатками. Может, он и не собирался сегодня приходить. «Дай-ка мне карту», — попросила я, мороча невидимых зрителей. Каллум протянул ее, и я притворилась, будто изучая прямые линии, соответствовавшие улицам Розы. Времени вообще-то было в обрез, и очень скоро у офицеров КРВЧ возникнут подозрения. Я ведь редко нуждалась в карте. Я вновь украдкой огляделась, но вокруг не было никого, только мы с Каллумом. Я протяжно выдохнула. «Нам сюда», — сказала ей изо всех сил, пытаясь не выдать нашего поражения. Каллум упал духом и посмотрел на пистолет. «Значит, мне придется выстрелить ей в голову? Убить себе подобную?» Он заглянул в предписание. «Даниэла. Я должен стать убийцей Даниэлы?» От его выбора слов и гнева, звучавшего в каждом слоге, я поморщилась. КРВЧ не могли не услышать. «Да», — ответила я, — «целься в лоб, а не в лицо. Тебе нужно разрушить мозг. Стрелять лучше 2 раза, для надежности». «А что потом? Потащи ее в челнок? Ты или я?» Пришлось отвернуться, я не сумела вынести его обвиняющий взгляд. Каллум бесил главным образом корпорация, ну и мне доставалось изрядно. Простит ли он когда-нибудь, если я заставлю его это сделать? Меня перебил пронзительный голос в ухе. Мы с Каллумом одновременно скривились и выдернули коммуникаторы. «Что это было?» — спросил Каллум, потирая ухо. Я шарила взглядом по местности. Надежда переполняла все мое существо. Снова стало трудно дышать. Из-за палатки выглянул широкоплечий детина в черном. Он поднялся с колен и побежал к нам, а когда остановился, сдвинул шляпу. «Лэб!» В одной руке у него был нож, в другой он извлек из кармана какой-то черный предмет, и Каллум шагнул вперед, скидывая пистолет. Я помотала головой, и он медленно опустил ствол, не сводя глаз с ножа Лэба. «Стой смирно», — произнес Лэб и поднес черный предмет к моей груди. Это был маленький прибор размером с его ладонь. Когда Лэб провел его вдоль моего правого плеча, зажглась красная лампочка. «Сними куртку», — распорядился он. «Как тебе удалось раздобыть его так быстро?» — спросила я, стряхивая себя куртку. «Достать не проблема», — пробормотал он. «Вот когда пойму, что он исчез, и начнется переполох, вот и это будет проблема». Он скинул нож и сделал выше локтя разрез, затем выковырил лезвием и сбросил на землю крохотное металлическое устройство. Я зажала кровоточащую рану. Она была не настолько глубокой, чтобы болеть, но пальцы, когда я приложила их к коже, все равно задрожали. Я уставилась на кровавленный серебристый маячок. Свобода. Теперь я могла бежать, и никто не узнает, где я нахожусь. Что делаю? О чем говорю? Взмахом руки Лэб велел Калуму подойти ближе, но тут стоял столбом и пялился на кровь, сочившуюся из моего плеча. Он казался потрясенным и счастливым одновременно, как будто никак не мог поверить в реальность происходящего. «Может, поторопишься?» — рявкнул Лэб, схватил его за руку и провел пеленгатор вдоль туловища. «Небось, офицер Челнока уже мчится сюда!» Лэб развернул Калума и принялся водить пеленгатор вдоль спины, пока не зажглась лампочка. Офицер задрал ему рубашку и сделал короткий разрез под лопаткой, потом извлек маячок и осторожно положил на землю. После этого Лэб подал нам знак следовать за ним и побежал. Мы миновали два квартала, остановились за темным домом на заднем дворе, полным мусора и сломанных игрушек. Лэб что-то сунул мне в руки, я увидел какие-то бумаги, пеленгатор и карту остинских трущоб. Я считала, что обойдусь и без карты, благо довольно хорошо запомнила местность, но Лэб пометил участок в центре жилой зоны. «Ее зовут Адина», — сказал он, постучав по конверту фотографии темноволосой ребутки. «Она выходит на ночные задания по вторникам и средам. Челнок обычно садится в конце Гваделупа-стрит. Отдашь ей это письмо. Я записал на карте адрес повстанцам. Если заберешь Адину, отправляйся туда, и тебе скажут, как попасть в резервацию». «Отлично», — отозвалась я, засовывая все в задний карман. «У тебя есть патроны?» «У нас всего 4». Лэп расчехлил пистолет и высыпал мне в ладонь штук 10. «Они тщательно скрывают это место от КРВЧ, пойдут на все, чтобы тайна не открылась. Идите ночью, не привлекайте к себе внимания». В другой он вложил мне нож. «Это тоже возьмите. Ступайте». «Спасибо», — сказала я, и Лэб пустился бежать. Через несколько секунд он оглянулся, кивнул мне на прощание и скрылся в проулке. Я застыла на месте. «Ступайте», — сказал Лэб. «В какую сторону? Куда? В какую мифическую резервацию ребутов, которой, может быть, вообще не существовало?» Меня охватила паника, когда я осознала, что я натворила. Я находилась в трущобах, среди людей, и не могла вернуться в КРВЧ. Не могла вернуться домой. «Рен!» Я подняла глаза и увидела возбужденное лицо Калума. Он отломал от моего шлема камеру, вынул из моей немевшей руки коммуникатор и швырнул то и другое на землю. «По-моему, нам нужно бежать».